К утру погода резко испортилась. Если до этого целую неделю было тепло и солнечно, и все говорило о ранней бурной весне, то сегодня с утра снова настала хлипкая и слякотная зима, на корню убивающая хорошее настроение и порождающая только одно желание — принять горячую ванну, завернуться в теплое одеяло и спать, спать, спать. По дороге на работу Настя промочила ноги, по рассеянности наступив на покрытую тонюсеньким литком глубокую лужу и провалившись в нее по щиколотку, но она даже не обратила на это внимания, поглощенная предстоящим разговором со своим начальником и с чиновником из министерства. Вчера озарение пришло к ней слишком поздно, но она все равно позвонила Колобку Гордееву, а тот посоветовал ей связаться с генералом. Заточно. И даже дал ей телефон. Заточно и держит дело на контроле и собирается завтра с утречка снимать с нас стружку, сообщил ей Виктор Алексеевич. Дай ему пищу для размышлений, чтобы время зря не терял и сны сладкие не смотрел. — Вы его за что-то не любите? — спросила удивленная таким оборотом Настя. — А за что мне его любить? — отпарировал Гордеев. — Это же он настоял, чтобы с вами работал Русанов, который у вас на руках гирями повис и не дает собирать улики против Платонова. — Все понятно. Своего подчиненного выгородить хочет. Его за это упрекать нельзя, но и любви к нему этот факт особо не прибавляет. Хотя, конечно, если бы я был его подчиненным, то рассуждал бы иначе. Вообще-то он мужик хороший, я о нем много доброго слышал, но не нравится мне этот завтрашний сходняк, который он затеял. Зачем ему со мной встречаться? Рассказывать, какие у меня сотрудники плохие и неумелые? Так я про своих сотрудников и так все знаю, и получше его. Советы давать, как раскрыть убийство Агаева и как найти Платонова? Так чего же он тянул столько времени, если знает, как это сделать? Сказал бы сразу. Или он что, узнал что-то такое, что в корне меняет всю картину? Тогда и твоя информация ему пригодится. И завтра он уже не будет тратить время на то, чтобы все соединить вместе, а сделает это за ночь, а утром явится на Петровку доставать кроликов из шляпы. — Виктор Алексеевич, боязно мне что-то, — призналась Настя. — А вдруг он лицо заинтересованное? Платонов мне доверился, и если он действительно не виноват, а я выдам доверительную информацию не в те руки, не может так получиться? Стасенька, вероятность такая есть всегда, но давай рассуждать по возможности здраво. Тот, кто является лицом заинтересованным, должен Платонова утопить. Весь смысл в этом. Зачем Заточный подсунул нам Русанова? Затем, что Русанов — близкий и давний друг Платонова, и будет стоять на ушах, чтобы его спасти. Спасти, деточка, а не утопить. Если бы Заточный был заинтересованной стороной, он бы никогда не прислал Русанова. Ты согласна? — Ну, в общем, — неуверенно ответила Настя. — Поэтому набирай-ка номер и звони генералу, и ничего не бойся. Она так и сделала, и теперь с нетерпением ждала встречи с Иваном Алексеевичем. Без 5:08 она сидела в кабинете у своего начальника Гордеева, обутая в форменные черные туфли взамен поставленных сушиться кроссовок. Виктор Алексеевич молча стоял у окна, повернувшись к ней спиной и сосредоточенно созерцая оседающий на тротуаре мокрый снег. Без 3:08 вошел генерал Заточный. По его осунувшемуся лицу сразу стало понятно, что сладких снов ночью он и впрямь не смотрел. Настя решила соблюсти пиетет и вскочила с кресла, вытянувшись в струнку. — Доброе утро! — как-то по-домашнему поздоровался генерал и протянул руку Насте, которая стояла ближе, чем полковник Гордеев. — Майор Каменская, это вы? — Так точно, товарищ генерал! — Не нужно, Анастасия Павловна. Заточный забавно сморщил нос. — Поскольку вы ходите исключительно в цивильном, а форменные туфли надели только потому, что промочили ноги, то я для вас буду Иваном Алексеевичем.